Глава третья. «Добрый день, Иван Олегович», — поздоровался со мной Рашид ибн Фарук Аль-Марифа. «Сейчас старый шейх выглядел лет так на 50. В хорошем смысле, конечно же, ведь ему лет 70 или даже 80. Рашид уже не тощий, а лишь немного худой, коротко стрижен, выглядит бодрым и полным жизни. Чего не скажешь о трех его товарищах. «Добрый день, шейх, шейхи», — пожал я всем руки, включая двух очень немолодых мужчин и одного средних лет, но выглядевшего неважно. «Вы приехали немного не вовремя, сами видите, мы в процессе группового лечения людей. Поэтому мы и приехали, чтобы показать моим друзьям, как это происходит. И, как я понял, вы вернули зрение 10 людям и лечите остальных от паралича». «Верно. Присаживайтесь пока за круглый стол, Любава принесет вам чая и кое-какой отвар. Но попрошу передать охране, чтобы они не расходились. У меня недостаточно людей, чтобы следить за всеми». «Уверяю, они не доставят проблем», — кивнул шейх. «Это в первую очередь ради их безопасности, потому что те, кто зайдет на запретную территорию, подвергнутся нападению моих животных». «Благодарю за предупреждение, я оповещу охрану, да, Саид?» Он кинул взгляд на стоявшего в стороне мужчину. «Да, шейх». Тот поклонился и умчался к телохранителям. Я же проводил людей за стол и поговорил с Любавой, затем вернулся наверх, где уже занимались мужчиной со шрамами на теле. «Вы солдат?» — спросил я у того. Ли уже вставлял свои иглы, а Энди посылала в них магические импульсы. «Да, осколками ранило. Чудом жизнь спасли, но ноги отнялись», — спокойно ответил мужчина, лежавший на животе. «Понятно. На ноги мы вас сейчас поставим, не переживайте». «Но?» — спросил тот, ища подвох. «Никаких «но». Вам просто придется заниматься ногами. Мышцы атрофировались, и сразу встать вы вряд ли сможете. Сперва разминайте ноги, шевелите ими, ну или просто сходите к врачу, он вам все объяснит». «А вы не врач?» «Можно сказать, что нет, не врач». «Если вы лечите людей, значит, врач?» — возразил солдат. «Называйте, как хотите, я же предпочитаю себя называть знахарем», ответил я, занимаясь сканированием мужчины. «Это помогает понять, что делают ребята и как их магия влияет на человека». «Товарищ знахарь, у меня есть немало друзей, получивших ранения и ставших калеками. Я бы не поверил, если бы не увидел своими глазами. Да и ехать сюда я отказывался, жена настояла. Но у друзей нет таких настойчивых женщин. Пусть записываются». «А, там очередь уже, как до Камчатки пешком». «И? Вы хотите, чтобы я пропустил их вперед?» «Ну, может, как-то платно». «Поверьте, даже если я объявлю о платности лечения, очередь не сильно уменьшится. Думаю, вы сами это прекрасно понимаете». «Да, понимаю. Однако...» Я слегка повысил голос. «Мне сильно не хватает людей для защиты моей земли. Особенно, когда я начну расширение». «Вам нужна охрана? Вы же можете легко нанять людей». «Мне нужны люди, которых не подкупят мои враги, и, скажем, если им предложат $1 000 000 за выстрел мне в спину, то они откажутся». «Такое могут предложить?» «За мою голову назначена награда в десятки миллионов, так что и миллионы, 10, и 40 миллионов все предложат». Мужчина замолчал, я же пошел вниз и вскоре оказался на улице, где увидел шейха Рашида перед журналистами. Похоже, у него брали интервью. Я же направился к дому и увидел Любаву, выносящую два больших кувшина кефира. Помог бы ей, но эта зараза уже настолько сильная, что может без проблем вынести меня, несущего кувшины с кефиром. Она их несла людям за большим столом. Там все еще находились слепые, которым постоянно возвращалось зрение, их родственники, ну и несколько бывших парализованных, чьи руки и ноги уже шевелились. Главное, чтобы ходить не пытались. Но я не дошел до дома, как услышал лай. Пошел на звук и увидел одного оператора, который смог просочиться через охрану из мексиканцев и почти добрался до пруда с садом. Поспешив на место, увидел Амерту, лая и напуганного до чертиков мужчину с камерой на земле и лапой волка на груди. Да, нужно переносить клинику. «Уберите его!» Игнорируя слова мужчины, взял камеру и посмотрел, что он там снимал. А интересовал его в основном сад. Ну и пагода была интересна. Сейчас она отключена, дабы нас не заваливали глупыми вопросами. Вода копится в подземелье и насыщается, так что проблем с этим нет. Они будут, когда подземелье переполнится. Нужно сделать водоотвод, который предварительно выкачает манну из этой воды. Это я забираю. Я вытащил карту памяти из камеры и сломал. А теперь убирайся. Лай убрал лапу с мужчины, и тот побежал. Почти на четвереньках убегал, позабыв даже про камеру. Ну и поболеет недельку сильно. Диарея там, рвота и прочие прелести быть зараженным одним веселым грибком. Если я буду шпионов просто так отпускать, они никогда не переведутся. Хорошо, хоть пока с пистолетами никто не появился, а то «здравствуйте, я пациент», а потом пулю мне в лоб. Или Любави, или еще кому. Мало ли сколько самоубийц в мире, которые готовы на подобное ради денег. Так что у нас тут за всеми глаз да глаз. Вскоре я вернулся в клинику и продолжил помогать людям, пока пациенты не закончились. «Иван Олегович!» Мы с Игнатом только усадили рыдающую женщину за стол, у которой уже руки шевелились, как меня окружили журналисты. Инди с Ли остались в клинике, дабы эти акулы на них не напали, и правильно сделали. Меня минут 20 заваливали вопросами, делали фотографии, и я все же прогнал их. Да и пациентов попросил на выход. Действительно, нужно делать клинику снаружи. Вот только там небезопасно же. Проблема. «Знахарь!» — обратился ко мне солдат на инвалидной коляске. У него уже шевелились ноги, но нужно время на реабилитацию. Позади него была не очень высокая, худенькая, зареванная женщина. «Возьми меня на работу». Я посмотрел на него скептически, как и на его жену. «У меня здесь вертолеты летают, террористы по лесам бегают, и за мою голову огромная награда. Ты сумасшедший! Тебя здесь могут убить!» «Если бы я боялся, в армию бы не пошел», — возразил тот. «Возвращайся, когда обдумаешь все, и обговори с женой. На вас могут выйти мои враги и попробуют надавить». «Хорошо», — согласился тот, и они поехали к автобусам. Там специальный автобус для инвалидов. Вскоре люди уехали, и остались одни лишь шейхи. И, судя по оживленной беседе, явно впечатленные, но мужчины замолчали, когда я подошел к ним. «Что ж, теперь я свободен. Так чем я могу вам помочь?» — спросил я на английском. «Мы приехали посмотреть на вас и на это место», — ответил один из шейхов. Забыл, как его имя, да и не особо слушал. «И были приятно удивлены. Как вам удается поддерживать здесь тепло? И ваше лечение как?» «Секрет», — пожал я плечами и сдержался. «А ведь очень хотелось сделать взгляд, смотрю, как на идиота». «Понимаю, понимаю». Повисла неловкая тишина. «Мои друзья очень хотели бы получить ваше лечение, Иван Олегович». «Конкретное лечение или хочу стать моложе, сильнее, краше, и чтобы женщины каждый день да по 5 раз?» «Теперь я хочу это лечение», — захохотал Рашид, и все закивали. «Вообще, я планирую строительство санатория, где принимал бы гостей с такими запросами. Все же одно дело лечить одного человека, а другое сразу группу. Но это пока только планы. Ну а с вами я что-нибудь придумаю. Приезжайте послезавтра. Но и с полным медобследованием, чтобы лучше понимать состояние вашего здоровья». «А вы не можете сразу начать?» — спросил тот, который средних лет. «Не могу. Я не беру лекарства с полочки, их нужно готовить, и нужно понимать, что именно лечить. Я не всесилен и далеко не все могу вылечить, и что мне делать, если я скажу, что вылечу вас, а окажется, что не могу?» Люди выглядели недовольными, но все же задумались. «Я вас понял, Иван Олегович, это разумно. Тогда мы направляемся в Новосибирск для обследования». «А где можно купить такой кефир? Очень вкусный», — спросил один из стариков. «Это сильное лекарство на основе кефира, и его не купить». «Жаль». «А как вы нам даете лекарство, если не знаете, от чего лечить?» — не сдавался тот мужчина средних лет. «Потому что оно не лечит от чего-то конкретного, лишь кратковременно делает организм в разы сильнее, настолько, что могут вылечиться различные не очень серьезные болячки». Люди посмотрели на меня с восторгом. «А предыдущий напиток?» «Укрепление иммунитета, здоровье и многое другое. Уже вечером вы почувствуете себя лучше». «Уже чувствую», — сказал один шейх. «Головная боль существенно снизилась». «Минутку». Я ушел в дом и вернулся с тремя бутылками. Это быстро и эффективно очищает сосуды. Мужчины тут же выпили отвары. У шейха, у которого голова болела, аж лицо покраснело. «Таталь, тебе плохо? Ты весь красный?» — испуганно спросил второй старик. «Нет», — неуверенно ответил тот. «Но в голове резко стало горячо». «Посидите немного. Похоже, у вас и правда были проблемы с сосудами». «Были», — согласился тот и постепенно пришел в норму. «Голова почти перестала болеть». Шейхи вновь с восторгом уставились на меня, взглядом требуя, чтобы я все показал. Но нет. Сперва обследование, а потом лечение. Так что вскоре они уехали. А мы начали наводить порядок, после чего собрались на поздний обед. Ну или ранний ужин. Долго с пациентами провозились, в общем. Но в основном из-за парализованных. Мы пока только учимся их лечить. «Сегодня мы сделали хорошее дело», — улыбалась Любава, накрывшая нам полный стол вкусностей. В этом ей помогали близняшки и даже Аля. Но фея, как я понял, в основном дегустировала. Собрались мы за большим столом, включая мексиканцев. Но кроме охраны на воротах, им потом еды отнесут. «И маны получили хорошо», — улыбалась фея, шагающая по столу. А я напомню, она 60 сантиметров в высоту, так что уже крупная такая тушка. На аловолосые были шорты и футболка, ну и сапожки. Девушка шла на вытянутых ножках, не сгибая их в коленях, и думала, что бы ей еще съесть. По крайней мере, она с таким видом смотрела на еду. «Вань, съездишь сегодня со мной в одно место?» — спросил Ли, и я кивнул ему, мол, куда. «Нужно поговорить с начальником ЧОПа, который в пельменную тогда не приехал». «Да, можно». «Спасибо». Собственно, после еды мы и поехали. А то кто знает, что будет потом. И приехали мы к трехэтажному офисному зданию с вывеской «Охранное агентство «Пятиглавый Цербер». Рядом нарисован монстрик, грозный такой. Мы вошли внутрь, попав в фойе, где нас встретила администратор. Эффектная, грудастая девушка-блондинка с милой улыбкой в строгом бежевом костюме. «Добрый день», — заулыбалась та гостям. Она явно видела из окна дорогущую машину Ли. А он еще часы золотые нацепил и перстни из курганов Арля. «Добрый, нам бы с вашим главным побеседовать». «Личный разговор или деловой?» — сразу уточнила она. «Деловой. Мы бы хотели воспользоваться услугами вашей фирмы», — улыбнулся Ли, и та расцвела. «Сию минуту». Девушка кинулась к себе за стойку и, схватив стационарный телефон, позвонила начальнику. Разговор длился недолго, и вскоре нас провели на третий этаж прямиком в кабинет руководителя и одновременно владельца агентства. Кабинет же был со вкусом. Вдоль левой стены сплошной шкаф, заставленный наградами и грамотами, а за стеклом спрятаны реплики средневекового оружия. Справа место для переговоров в виде небольшого столика и четырех кресел. Далее диван с аквариумом рядом, при этом здесь хватало зелени. Огромное окно на всю стену. Ну и рабочий стол перед ним. За столом сидел мужчина лет 35. Крепкий, высокий, коротко стриженный, с небольшой ухоженной бородкой и усами. «Добрый день, я Артур. Чем могу вам помочь?» Улыбался он нам и пригласил за столик. И тут же пришла секретарша, принося нам кофе с десертами. «У меня есть большое предприятие», — заговорил я, ибо мужчина не узнал меня. «И ему нужна охрана». «Это вы по адресу. Мы лучшее частное охранное предприятие Малосибирска и области в целом». Еще шире заулыбался тот. «Это радует», — сказал я и продолжил. «Однако я слышал, что недавно было совершено разбойное нападение на заведение общепита, находящееся под вашей охраной, но никто так и не приехал». «Кажется, я понимаю, о чем вы. Но чтобы приехала охрана, их нужно вызвать». «Значит, зафиксированное на камеру нажатие тревожной кнопки не сработало?» — поинтересовался я. «Но про камеру я вру». «Возможно, она сломалась», — опешил мужчина. «Как-то не очень профессионально с вашей стороны», — покачал я головой. «Соглашусь. Я уже уволил человека, ответственного за это». «Покажите рапорт». «А?» — опешил он. «Я прошу показать рапорт об увольнении». «Или вы считаете, что в вопросе безопасности можно верить на слово?» Видно, что мужчина растерялся, «Ну, рапорт еще готовится, но к вечеру уже будет готово», — попытался он выкрутиться. Но выглядело это жалко, и я поднялся. «Что ж, я думаю, мы не сработаемся». «Почему? Я дорожу репутацией фирмы, и внутреннее расследование уже в самом разгаре». «Рапорт». Я посмотрел на него и хмыкнул. «Понятно, лишь слова. Не очень хочется вверять свою безопасность компании, у которой не приезжает охрана, и кнопки не работают». Мы развернулись и направились к выходу. «Понял. Это пранк, да?» Я посмотрел на него как на идиота и пошел дальше. Ли открыл мне дверь, и мы спокойно вышли, а затем покинули офис. Тот провожал нас, глядя в окно. Ну и мы уехали. «Что скажешь?» — спросил Ли, сидевший за рулем своего дорогого BMW. «Мудак. Ему явно заплатили. Вряд ли здесь была угроза или что-то еще. Слишком расслабленным он выглядел». «Да, поэтому он сдохнет», — заявил кровожадный китаец. Посмотрев на Ли, задумался, сколько еще людей так пострадали из-за того, что не приехала охрана. Поэтому я лишь кивнул, и мы поехали на ферму. Чоп. Некоторое время спустя. Артур Максимович стучал пальцем по столу и курил, размышляя о гостях, которые только что уехали. Достав из ящика стола бутылку алкоголя, начал выпивать, но в голове словно щелкнуло, и он нажал на кнопку на стационарном телефоне. «Лен, ко мне!» — потребовал он, ощущая настоящий зуд в штанах. И он стремительно усиливался, благо секретарь быстро пришла в кабинет. «Лен, почему ты не навела справки? Это какие-то шарлатаны, пранкеры или журналисты?» «Артур Максимович, это же Ласточкин. Ну, фермер. Он клубнику выращивает, людей от рака лечит. У него даже шейхи лечатся». «Ласточкин? Это не с ним люди Тиграна поссорились и попали в больничку?» «Блядь! Что, Артур Максимович?» «Этот китаец был тем, кто избил людей этого грёбаного в той пельменной, дура!» Рыкнул он на девушку, и та растерялась. «Если бы ты задержала их, я бы подготовился. А теперь они считают, что я в сговоре со старым ушлепком». «Это плохо?» «Знаешь ведь, что было с Гасановым, который объявил Ласточкину войну? Он сдох! А потом Ласточкин, сука, вертолет сбил! Это чертовски опасный и непонятный тип, и его явно кто-то крышует сверху, иначе уже давно доставили куда надо и допросили бы как надо». «Но я не знала». «Не знала она, дура!» — ругался мужчина и расстегнул ширинку. Намек был предельно ясен, и девушка встала на колени, а потом лежала на столе, на диване, в кресле, на полу и... Прошипел мужчина от боли в груди и завалился на девушку. «Артур Максимович!» — воскликнула она, после чего поспешила вызвать скорую. Но врачи не успели. Владелец частного охранного предприятия умер. Инфаркт. Ферма. Пагода. 13 ноября 2027 года. Суббота. «Удар! Второй удар!» — командовал Ли, а мы били руками. Находились же мы на третьем этаже пагоды. Текущая концентрация маны — 43,5 З. Пагода. Концентрация маны стремительно движется к 50. Стены пагоды не выпускают ману, поэтому она здесь копится. Ну а мы насыщаемся ею во время тренировки. Стояли мы в шахматном порядке. Позади девушки, спереди парни. Ну, я, Святослав, который что-то все полнеет и полнеет, ну и Игнат. Не знаю, как он решился, но выглядело это печально. Двухметровый небритый мужчина в шортах и футболке с отъеденным брюшком и волосатыми ногами махал руками и уже едва не помирал. Позади нас стояли женщины. Ульяна, Оля, София Матвеевна, Кристина и все остальные. Даже Аква с близняшками тренировались. Все одеты по-спортивному. Помещение же... Комната 12 на 12 метров. Колонн здесь не было, а потолок укреплен магией. Пол покрыт особым мягким покрытием. Стены оббиты деревом. И в одной половине мы тренировались, а в другой расставлен спортивный инвентарь. Манекены, которые цепляются к полу. Груша, которую вешают к потолку. Ну и прочее. Мы били руками, и я услышал писк. А там Лариса. Она стояла справа от Игната и била лапками. Думаю, у женщин это вызывает массу вопросов, но они научились не задавать их, умницы. «Шпагат!» — приказал Ли, и все мы сели на шпагат. Даже Лариса. Точнее, попытались. От Игната раздалось кряхтение, а с ним Аква и Святослав закряхтели. Даже София Матвеевна, женщина 56 годиков, спокойно села на шпагат. Ну и Кристина уже почти. «Ха-ха-ха! Скала! А я смогла!» — хохотала Амерта в облегающих лосинах и топе на голое тело. «Игнат, вы же как кролики по половине ночи! Как ты еще не стал качком?» — хохотал Ли. «Он бревно!» — заявила Амерта, а я цыкнул на них. «Не при детях!» «Ох, Ульян, кажется, эти наивные люди полагают, что мы не знаем про секс», вдруг заявила Оля в своем топе и спортивных штанах. Ульяна же была в футболке и шортах. Девчата вырастут настоящими красотками, так что пусть тренируются. Времена сейчас такие. Новости читаешь, а там каждый день педофилы, насильники, бандиты. Кошмар какой-то. «Не болтаем, встаем и далее!» Ли продолжил тренировку, а мы уже все мокрые, что неудивительно, учитывая концентрацию водной манны. Под покрытием в полу прятались специальные пазы, в которые мы установили манекены, и начали их бить. Они были укреплены магией, так что даже Валькирия не сломает манекен, ударив его со всей силы. Но бить так не надо. Манекен вместе с частью пола может вырвать. «Ай-яй-яй!» — прошипела Оля, ударив манекен ногой. «Тебе мягкий дать?» — спросил Ри и кивнул на Акву с Инди. У них были боксерские груши вместо манекенов. «Нет! Ай!» Девочки и даже София Матвеевна лупили манекены. А Лариса пинала сидевшего на заднице Игната. Вымотался здоровяк. Впрочем, не только он. Святослав что-то совсем размяк со своими пьянками и бизнесом. Ну, а мы продолжили тренировки, вернувшись к силовым упражнениям, после которых народ окончательно выдохся. «Все, на этом и закончим», — заявил Ли и окинул всех взглядом. «Вы все молодцы, особенно Игнат. Для первой тренировки очень даже хорошо. А что касается женщин, в следующий раз вперед вас поставлю, а то уставились на задницу Ивана и не отрывались». «Ты видел его задницу? Вах же!» — хихикала Кристина. «Задница как задница», — фыркнула Оля. «Вот у Ли задница. Ай, за правду не бьют!» Сестра уставилась на меня, закрывая лоб руками. «Если маленькие девочки засматриваются на взрослых мужчин, то им следует дать ремня», — возразил я, а она показала мне язык и побежала вниз. «Мы в баню!» — крикнула Любава, уводя женщин. Ну а мы вчетвером пошли в душевую на втором этаже пагоды. Там были две душевые, маленькая мужская и большая женская. Также две комнаты отдыха и раздевалки. «Корейцы — настоящие монстры!» — ругался Святослав в душе. Все мы принимали душ. «Они пьют столько, что я полностью изменил свое отношение к пьянкам в Москве. Там, оказывается, культурные посиделки с мизерной дозой алкоголя». «Все настолько плохо?» — удивлялся я. «Меня в Корее обблевал директор компании, с которой я заключал сделку. Каждый вечер на протяжении 5 дней мы большой компанией пили как черти. Караоке, кимчи и... бабы!» — хохотал Ли, а Святослав обернулся. «Что? Все знают, что корейцы после своих пьянок нередко становятся малоадекватными. А там, если много девушек такого сочного пупсика, как ты, всяко зажмут в уголке или в туалете овладеют». «Виктории только не говорите», — виновато сказал он. «А, как будто ей есть до этого дела». Ли покачал головой, обидев парня. «Свят, ну серьезно? Мы тебя сразу сказали, что это мазохизм. Человек она особый, и не знаю, как ты, но для меня она скорее как робот. Какой бы красивой она ни была. Но какой в этом толк, если с человеком даже поговорить не о чем, и нет эмоционального отклика?» «Какие все шибко умные», — ворчал я, — и кинул взгляд на Святослава. «К тому же ты ведь выпил антидот?» «Да, после очередной пьянки мне было так плохо, что... прости». Крашеный блондин опустил голову, я лишь пожал плечами, ведь это было предсказуемо. «Это что, я не осуждаю. Ты попробовал, не получилось, бывает. В этом нет ничего ужасного. спасибо». Мы продолжили мыться и расспросили Святослава про Корею. И до чего же чудная страна? Думал, что китайцы странные, но нет. Корейцы тоже имеют изюминку. Вскоре мы собрались за большим столом, пили грибной напиток и ждали, когда же там женщины накупаются. Но, думается мне, это долгая история. Как вдруг у Лизы звонил телефон. «Да-да? Оу, минутку!» Он передал мне телефон. «Слушаю». «Друид, это ночь. Спаси меня, пожалуйста!» Раздался голос девушки на фоне ругани и криков. Неожиданно, и звучит, как ловушка Джеймса. «Почитай боливийские новости. Я не вру, я уже истощена. Не хочу обратно, не хочу в этот ад, спаси!» «Не понос, так золотуха», — вздыхал я. «Рассказывай».